Очередной вопль показал ему, что и шишки сделали свое дело, добавив шишек последователям. Троица улепетывала со всех ног, а сзади были уже видны черные фигуры бродячих котов. Слышался визгливый голос Хромого. «Всех взять живыми, девчонку мне! А из этих мелких мерзавцев мы пельмени понаделаем!» «Хочешь быть пельменем?» — на ходу поинтересовался Полосатый. «Нам бы только до лагеря, а там мы им покажем!» — не терял надежды Рыжий. «Мальчики, я больше не могу!» Задыхаясь, выговорила Шелли и без чувств повисла на Рыжем. Шумный всплеск воды и дикий вой кошек показал, что погоня приближалась. Сбежавший генерал Грам знал, что измены ему не простят, но он был весьма хитрым и неглупым псом. Догадавшись, что его будут искать везде, он решил спрятаться прямо под носом у кошек и собак. Никто бы никогда не поверил, что в забытой пушке в каких-то 10 шагах от лагеря прячется сам генерал Грам, а бывший комендант тихонько вытащил ядро, влез в дупло, благо пушка была большая, и преспокойно заснул. А зря.